Эпилог. Месяц спустя. Сказка имеет место заканчиваться. Рано или поздно, но она заканчивается, и конец ее может быть неприятен. Весьма неприятен и болезнен. Мир рухнул и грозил раздавить меня под своими обломками. «Алиса!» Меня мягко погладили по волосам. «Снова грустишь?» «Да так», — я смахнула с лица слезу. «Вспомнилось кое-что». Тетя охнула и устроилась рядом со мной возле печи. Старая добрая русская печка обжигала, но я всегда тут сидела, когда в голове всплывали воспоминания. «Ты изменилась, Алиса. Когда ты приехала, бросив работу, я не задавала вопросов. Все-таки у всех людей может наступить кризис, но...» Тетя в очередной раз тяжело вздохнула. «Я очень беспокоюсь за тебя». «Расскажи про родителей». Я положила голову на мягкое тетино плечо. «Какие они были?» Женщина несколько напряглась. «Ты никогда о них не спрашивала». «Они ведь погибли, когда мне было 5 лет?» «Да, к сожалению». «Ох, как вспомню тот пожар! До сих пор кровь в жилах стынет. Столько народу пострадало из-за одного человека. Только ты и спаслась. Многие тогда удивились, почему тебя огонь не тронул». «Сейчас уже не спасет», — горько прошептала я и дотронулась до печки. Больно и горячо настолько, что кожа на пальцах покраснела. «Алиса», — тетя укоризненно покачала головой, — «продолжай про родителей». «Они были хорошими и замечательными людьми. Твой папа работал пожарником, вот же судьба какая. Всю жизнь боролся с огнем, а погиб из-за оставленной кем-то непотушенной сигареты». «А мама?» «Моя сестра работала пекарем. Какие пироги она готовила, пальчики оближешь». Тетя наконец улыбнулась. Я не помнила лиц родителей, видела только на фотографиях, и никогда не придавала значения их профессиям. Никогда не придавала значения, почему тогда спаслась. Только сейчас все пазлы сложились воедино. Огонь меня не тронул, потому что в моих жилах текла магия. А сейчас... Когда Шейла толкнула меня, я еще 30 минут лежала на том самом месте, где портал перенес меня в Эри. Кабинет. Я едва узнала его. Старый, разваленный, с поломанной мебелью, на стенах и потолке паутина. Время течет в мирах по-разному. С моего перемещения прошло ровно 30 минут. На работу я даже не явилась. Вернулась в свою квартиру, собрала вещи и отправилась к тете в деревню. Я просто не могла находиться в городе, в одиночестве, без магии. Ее больше не было. Даже здесь, на земле, я ощущала пустоту, будто у меня что-то отняли, вырвали с корнем. Тетя мне, конечно, обрадовалась, только не виделись. Вопросов не задавала, дала прийти в себя. Да и что я могла ей рассказать? Правду? Не думаю, что она бы поверила мне. Так что пришлось соврать. Сказала первое, что попалось на ум. На работе все плохо, парень бросил. В это-то она поверила. «И все же, что случилось? Расскажешь?» Будто прочитав мои мысли, прошептала тетя. «У меня есть идея получше», — я, наконец, улыбнулась. «Может, испечем пироги? Не в духовке, а...» Я кивнула в сторону шестака. «А что, хорошая идея!» Она видела, что мне тяжело, и рассказывать правду я не спешу. «Не будем киснуть, как квашеная капуста». За делом настроение немного улучшилось. Понемногу начали забываться прежние тревоги и горести. Пусть ненадолго, всего на 2 часа, но я смогла вздохнуть свободно. Только к вечеру на меня снова накатило уныние, но чтобы не тревожить родственницу, я решила немного освежиться. В нашей небольшой деревеньке было всего 2 улицы, верхняя и нижняя. Так что особо не разгуляешься, но было тихо, мирно, спокойно, то, что нужно. Хруст снега приятно радовал слух, И я то и дело опускала взгляд на сияющее, сделанное словно из алмазной пыли, белоснежное полотно. Дышалось легко, морозец щипал щеки, руки, но возвращаться в дом мне не хотелось. Сейчас, зимней ночью, небо было особенно прекрасно. Миллионы, миллиарды звезд светили, казалось, только мне одной. Больше всего меня привлекло скопление, которое сияло прямо над моей головой. Просто огромная россыпь кристаллов. Странно, но раньше их точно не было. Или... Слишком поздно я поняла, что происходит. Кристаллов стало так много, что они заполонили все пространство, а потом на меня рухнуло тело. Мускулистое мужское тело. Хорошо, что мы упали в снег, иначе оно бы точно меня придавило. Вот же демоны! Выругались мне в ухо. Я лежала, как неживая в сугробе, забыв, как дышать. Поверить в произошедшее? Нет, не могла. «Эйст?» — несмело произнесла я. «А ты кого ждала?» — дракон усмехнулся. «Но как?» — я посмотрела мужчине в глаза. Он ничуть не изменился. Эйст был таким же, каким я его увидела в храме. Взлохмаченный, на губе небольшой кровоподтек, будто он только что с битвы. И тут меня осенило. Время! Какая же я все-таки дура! Сколько у вас прошло времени?» Однако Эйст не ответил. Вместо этого он поцеловал меня, крепко сжав в своих объятиях. Мне совершенно не было холодно. Более того, снег под нашими телами начал плавиться, еще немного и ручьи потекут. «Эйст!» Я оторвалась от губ дракона. «Что произошло? И как ты попал сюда?» «Ну и вопросы у тебя», — мужчина покачал головой, будто я была какой-то нерадивой ученицей. «Твоя подружка помогла, конечно же». «Шейла?» Злость во мне вскипела, стоило только вспомнить последние ее слова. «Она бы никогда...» «Ну...» Эйст все же слез с меня и, подав руку, помог подняться. «Помогла» — это сильно сказано. У нее просто не было другого выхода. После того, как Шейла швырнула тебя в портал, она попыталась сбежать, но было уже слишком поздно. Маги Его Величества заблокировали все выходы, так что от правосудия никто не скрылся. «Как вообще драконы пошли на это?» «Отчаяние и жажда власти». Эйст приподнял бровь. Архейзел думал, что, загадав желание, чтобы драконы смогли продолжать род, не утрачивая долголетие, всех спасет. Однако он высвободил слишком много энергии, и это привело к трагедии. «У меня ее нет», — я тяжело вздохнула и посмотрела на звездное небо. «У меня больше нет магии, и я совсем ее не чувствую». «Я ведь нашел тебя, а значит, она есть. Пусть не так много, как раньше, но магия все еще течет в тебе». Эйст улыбнулся. «И если бы не было, думаешь, это что-то меняет? Ведь я люблю тебя». Дракон прижал меня к себе, и я почувствовала его аромат. Хвоя, дождь, лес. Как же я скучала по этому запаху. Он слегка дурманил, заставлял голову кружиться. «Я тоже люблю тебя», — прошептала, уткнувшись в мужскую грудь. «Даже сейчас, когда в воздухе не витала магия и не было нашей с ним истинной связи, я все равно его любила. Каждая клеточка тела вздрагивала все так же. Я любила, любила, как никогда». 5 лет спустя. «Вот увидишь, она придет», — Эйст обнял меня за талию. «Думаешь, на прошлый день рождения близнецов она не пришла?» Буркнула я, поцеловав мужа в щеку. «Не будь к ней так строга. В последнее время на Агару свалилось слишком много дел. Королевский совет хочет, чтобы она представляла интересы драконов, да и сами кланы склоняют ее к этому. То, что произошло с тобой и остальными, никогда не должно повториться». Ты ведь сам говорил, что многие драконы бросили употреблять эту гадость. Да, но прошло столько времени, у некоторых связи потерялись навсегда. Арису повезло больше, пока он единственный, кто нашел свою истинную. А как отреагировала Елена? На ошибках учатся. Елена на седьмом небе от счастья, хоть и находится в ссылке. Это не умаляет того, что случилось. Две жизни оборвались, когда они решили пойти против природы. Архейзел. Я выдохнула. Мне все еще сложно было вспоминать тот страшный ритуал. Давай лучше не будем говорить об этом. Сегодня день рождения наших детей. Кстати, где эти разбойники? Я подошла к окну. В саду их нет. Мама! Папа! Стоило только вспомнить сорванцов, они тут как тут. «Эй!» — Эйст поднял обоих на руки. «Что опять натворили?» «Дядя Седрик прилетел!» — в голос прокричали двое. «И еще какая-то тетя!» — буркнул совсем тихо Вэль. «В черном!» — добавил Хал. «Я же говорил, что она будет. Жаль, что твоя тетя отказалась от перемещения. Жили бы все вместе в нашем поместье». Я грустно выдохнула. Мне и самой было жаль. Как бы я ее ни уговаривала, она так и не решилась. Последние 5 лет прошли как один день. Окончание учебы на бытовом, назначение Эйста ректором, наша свадьба, свадьба Ири и Клода, первый полет Седрика в качестве перевоплощенного дракона, рождение детей — разбирательство между кланами. Было много всего и хорошего, и плохого, но хорошего все же больше. «Тебе не кажется?» Я подошла к Эйсту, который неотрывно смотрел, как его дети бегут к Седрику. «Что они и есть наша вечная жизнь?» «Я давно понял», — улыбнулся дракон. «Осталось лишь переубедить в этом остальных». «Со временем...» Положив голову ему на плечо, прошептала я. «Они все поймут». Конец. Текст читала Ирина Орлова.